Пацанов расстреляли в ресторане. Кто живой, кто не живой, пока не знаю. Вот такие дела. Наташа вскинула голову и побледнела, как будто ее ударили, после чего молча встала, принесла стопку, разлила остатки водки себе и мне, молча, глядя мне прямо в глаза, выпила, после чего встала из-за стола и начала мыть посуду, не глядя в мою сторону. В этот вечер мы больше не сказали друг другу ни слова, я прекрасно знал, что хочет мне сказать моя женщина, она наизусть знала, что я ей отвечу. Следующее утро. Локация, дорожный рофт. На входе в рофт меня ждали два портрета, с черными шелковыми ленточками в нижнем углу, наискосок. Парни с фотокарточек смотрели немного испуганно, и выглядели лет на пять моложе, чем были в сегодняшней реальности. Громов, ядрить твою, начальник отдела дознания Ольга Борисовна Супрунец встретила меня у входа в ленинскую комнату. Ну ты же мне обещал, мы же с тобой договаривались. Я прошу прощения, Ольга Борисовна, вчера, после внезапного дежурства, поздно домой возвращался, а я, видите ли, живу в частном секторе. В грязь наступил, что после вчерашнего ливня была, поскользнулся и упал, форму постирали, но погода холодная и сырая, до утра ничего высохнуть не успело. Надеюсь, что больше такого не повторится. Ладно, Павел, на первый раз замнем для ясности. Но больше постарайся в грязь не падать. Я же не лицом в грязь упал. Я проскользнул мимо выпуклой груди начальницы и стал протискиваться на задний ряд сидений. К началу утреннего селектора ленинскую комнату руководство РОФТ своим присутствием, ожидаемо, не почтило. Кроме старого дежурного, никто в подвал не спустился. Не успел дежурный по городу начать перекличку городских райотделов. На пороге ленинской комнаты появился старший оперуполномоченный Дверницкий Анатолий, которого в последние дни припахали исполнять обязанности начальника уголовного розыска. «Я извиняюсь», — он кивнул дежурному, после чего обвел взглядом затихший зал. «Уголовный розыск, нечего здесь рассиживаться, все бегом в кабинет начальника розыска». Пара оперов уголовного розыска начали торопливо протискиваться на выход. «Громов, а ты что расселся? Тебя что, особое приглашение необходимо? Толя, так я вроде бы в дознании сейчас числюсь, ничего не знаю». Дронов сказал тебя привести, и так никого нет. Локация, кабинет начальнику уголовного розыска дорожного РОФТ. Как вы все уже знаете, полковник Дронов окинул всех собравшихся в кабинете причастных тяжелым взглядом поверх стекол очков. Вчера в новом ресторане на улице Лысого основоположника, около 23 часов, были расстреляны наши с вами бывшие коллеги. Князев получил огнестрельное ранение ног. Вареников и Плотников от пулевых ранений в голову скончались на месте. Бывшие коллеги, ха, уже подсуетились. Подавился истеричным смешком наглый. Шадов, встать. Еще раз услышу без моей команды хоть одно слово и бывшим коллегой станешь ты. Сел, быстро. Дронов еще раз прошелся мрачным взглядом по всем присутствующим, которые старательно смотрели в ролл. Еще у кого-то замечание, дополнение, вопрос к руководству имеются? В кабинете повисла гнетущая тишина, лишь было слышно, как зеленая осенняя муха, недисциплинированно, бьется о стекло в деревянной оконной раме. «С вашего разрешения», — полковник усмехнулся, — «я продолжу. Подозреваемый в нападении на наших бывших коллег, около 6 часов утра, был обнаружен гражданами в гаражах у детского садика по адресу улица Полярников, дом 14/2, с пулевым ранением в верхнюю треть спины слева, без сознания, направлен в региональную больницу, общаться пока не может. Стрелок в ресторане был одет в красную куртку-ветровку, с американским флагом на спине. Лица его никто не видел, он натянул ворот куртки на голову. В такой же куртке был одет и человек, найденный возле детского садика. Судя по смывам с кистей рук и одежды, незадолго перед тем, как его подстрелили, раненый сам стрелял. Исходя из обнаруженных возле гаражей следов волочения, подозреваемый получил ранение в другом месте, а к гаражам был доставлен. Возле тела был обнаружен пистолет ТТ, без патронной обоймы, из этого оружия недавно стреляли. Вероятно, по всему, этот пистолет и является орудием убийства, оружие направлено на экспертизу. Ранение неизвестному было нанесено с близкого расстояния, как версия рассматривается вероятность, что киллера пытались зачистить заказчик или заказчики. Также, в качестве подозреваемого, сегодня утром, на даче у родственников был задержан 4-й бывший оперуполномоченный группы по раскрытию преступлений против личности, известный вам всем Конев Руслан, с которым сейчас работают сотрудники областного управления. Так вот, ребятишки, что я вам скажу, Конев и компания мутили темы. Подробности я вам сейчас не скажу, но там много чего было грязного и нехорошего. Мало того, что они сами в грязь залезли, они еще ваших бывших начальников в свои дела затащили, косвенно, но изморали. Так вот, что я хочу вам сказать, не хватает денег, иди в народное хозяйство, мы никого не держим. Но, если кого-то заметим хоть в чем-то, не отвечающем высокому званию советского, извините, российского милиционера, не в защите, выгоню сразу. Все уяснили? Тогда вернемся к работе. Наша задача. В этот момент дверь кабинета распахнулась и перед нами предстал старший следователь районной прокуратуры Евгений Кожин, взгляд которого мгновенно уперся в меня, сидящего напротив входа. Товарищи начальники, а что здесь делает Громов? Евгений Викторович, давайте вы командовать у себя, в прокуратуре будете, хищно ощерился полковник, изображая улыбку. У нас и так работать некому, или вы лично будете обходы делать? Товарищ полковник, я обходы делать не буду, но вас прекрасно понимаю, только вы меня поймите. Никто вам сейчас не даст здесь гарантию, что сегодняшнее дело не объединяет с делом, по которому Громов проходит в качестве потерпевшего. Следователь примирительно выставил ладони. И как это будет выглядеть в глазах у любого проверяющего? Потерпевший выполняет функцию дознавателя по своему уголовному делу, так на это прямой запрет в уголовно-процессуальном кодексе есть. Вы, конечно, тух хозяин, но я против. Незаменимых людей нет, а я с зональным прокурором по этому казусу объясняться не желаю. Решите, пожалуйста, этот вопрос, чтобы мне рапорт на имя прокурора района писать не пришлось. Громов, иди занимайся своими делами. Полковник Дронов поиграл желваками, но спор с прокурорским следователем развивать не стал и отпустил меня взмахом руки. Вы можете со мной закончить побыстрее? Лариса Демидовна Каурдакова решительно шагнула ко мне, выставив перед собой, как таран, дамскую сумку крупных габаритов. Во-первых, здравствуйте. Я аккуратно отодвинул дамочку лет 30 в сторонку и открыл дверь кабинета. Фу, как у вас тут? Женщина не смогла подобрать слов и поэтому образно помахала перед собой руками. Я примерно представлял недостатки своего кабинета, но он был отдельный и меня вполне устраивал. Вы присаживайтесь, поскорее, я изобразил жест гостеприимства. Раньше, как говорится, сядешь, раньше выйдешь. Вы свои паспортные данные из предыдущего допроса подтверждаете? С мужем не развелись, ребенка очередного не родили, или, может быть, институт усели закончить? Нет, ну и прекрасно. Давайте зачитаем ваши предшествующие показания, и вы скажете, все ли верно. Минут через 5 женщина подтвердила, что показания изложены верно. Подскажите, пожалуйста, когда изложенные здесь события происходили, вы находились в киоске, а сменщица ваша у окошка. Я правильно понимаю, и в киоск она не заходила, а деньги из кассы вы лично отчитали и передали ей в руки, никого там больше не было, верно? Ну да, Евгения Дорошенко пришла около 11 часов вечера, сказала, что ей деньги срочно нужны, попросила отдать ей ее зарплату, ну я и отдала ей, сколько она сказала. А какие купюры были, вы не помните? Ну я ей крупные, точно дала, по 5000, чтобы мне сдачу было чем сдавать. То есть вы ей передали, как вы помните, 10 000 рублей, двумя купюрами. Ну да, я вам это уже третий раз говорю. Подскажите, Дорошенко у вас именно 10 000 просила? Нет, она 30 000 просила, сказала, что хозяин, ну, то есть Борис Константинович ей больше должен, но я ей не дала, сказала, что выручка была слабая в мою смену, мне только на сдачу осталось. Понятно. Так, а теперь подпишите здесь, здесь и здесь. Хорошо. И вот вам памятка, какие документы нужны, и нужны мне срочно. Так вы хозяину этот список отдайте, или самой Дорошенко, я то зачем буду ее бумажки носить? Так это ваши бумажки, уважаемая Лариса Демидовна. Мне завтра-послезавтра надо материалы отправлять прокурору, чтобы тот в суд их переправил, а от вас этих справок нет. Вы, товарищ следователь, выпили уже с утра, что ли? Дама зашмыгала носиком. Или вы шутите так неудачно? Да какие шутки, Лариса Демидовна. Вы допустили растрату, ваш хозяин написал заявление, попросил органы разобраться, мы и разобрались. Но как я допустила? Она же сказала дать ей денег. Да мало ли, что она сказала. Она снаружи стояла, а вы внутри сидели, и денег она самостоятельно взять не могла. Вы ей эти деньги передали, она их из кассы не брала. Понятно вам, я не могу привлечь к ответственности Дорошенко, а вот вас просто обязан». В это время в дверь заглянул мужчина лет 45, одетый в кожаные брюки и пиджак из такого же материала. «Лариса, а ты что здесь делаешь?» Мужчина замер на пороге. «Козел». Лариса Демидовна вскочила, подхватила свою сумку и бросилась на выход, сметя мужчину в сторону движением могучего бедра. «Лариса», кожаный морщился, потирая отбитый о косяк локоть. «Лариса Демидовна, вы список документов забыли, который вам послезавтра надо будет принести». Бешеная фурия влетела обратно в кабинет, схватила со стола бумажку и показала кожаному средний палец. «А тебе, Борюсик, пусть жена теперь отсасывает». Дождавшись, когда звук каблучков разъяренной львицы затихнет, я улыбнулся посетителю. «Как я понимаю, я вижу Бориса Константиновича. Присаживайтесь, у нас с вами будет интересный разговор. Локация, там же, за час до окончания рабочего дня». Лемешев появился под вечер, очевидно, узнав от своего приятеля Бориса Константиновича, что что-то пошло не по плану. Он прибежал на работу, еле-еле опохмелившись и не закрыв больничный. «Дела давай». Судя по всему, Якову Рувимовичу было очень плохо, так как он боялся оторваться от косяка. «Какие дела?» «Дела мои давай». Лемешев попытался грозно зарычать и угрожающе шагнуть ко мне, но получалось это у него очень-очень плохо, ноги не слушались, голову мотало, как у младенца. Но он все же преодолел себя, сделал этот шаг и попытался ударить меня. Замах был на рубль. Рука, которой дознаватель пытался опереться на сто, подломилась и Яшу повело вперед. В результате он не удержался на ногах и с деревянным стуком ударился головой о столешницу. «Мне эти игры пьяного дурака надоели». Я поднял старшего товарища за шиворот, вывел на лестницу, ведущую вверх, и легким пинком коленом под зад придал Лемешеву ускорение, чтобы он мог преодолеть подъем, после чего, подумав пару минут, собрал все дела, запер кабинет и с деловым видом двинулся на выход. Яков Рувимович сидел на стуле напротив начальника отдела дознания, закрыв лицо ладонью и что-то негромко бубнил. «Павел, Павел, Громов!» Увидев меня, закричала Ольга Борисовна, но я, сделав вид, что не услышал, пробежал мимо ее кабинета на улицу. Я сел в машину, выехал со стоянки и помчался по улице Полярников, стараясь побыстрее уехать. На светофоре набросил взгляд в зеркало заднего вида. Вдалеке, на тротуаре, напротив отдела, виднелась стройная женская фигура в голубой форменной рубашке и узкой юбке. В Ровке я вернулся через полтора часа. Это время я просто ничего не делал, машину отогнал на улицу Первой Революции, припарковал машину и просто сидел на скамейке в парке, глядя на деловитых белок и нахальных воробьев, что скакали вокруг скамейки в поисках вкусных крошек. «Громов, ты где был?» Ольга Борисовна перегородила своим телом коридор, поэтому я просто был вынужден зайти в ее кабинет. «Я тебе кричала, ты мимо меня пробежал». «Простите, задумался». «Так сильно задумался?» Ирония, не требующая ответа. «И куда ты так спешил?» «Встреча была с адвокатом». «Понятно. А Лемешев на тебя рапорт написал, на имя начальника УВД, и глаза с меня не сводит, отслеживая реакцию, что ты его избил, и в больницу поехал, побои снимать». «Хорошо». Я пожал плечами. «Можно, я пойду». «Паша, ты слышала, что я сказала? Ты себя хорошо чувствуешь?» А теперь в глазах начальницы видно настоящее волнение. «Все-таки, женщина она хорошая. Если бы не периодическое желание посадить меня на соответствующий шесток, цены бы ей не было. Ольга Борисовна, мне, извините за выражение, глубоко насрать, куда поехал ваш подчиненный Лемешев». Я наклонился вперед и глядел в глаза капитану милиции. «Меня больше заботит ваша судьба, уважаемая Ольга Борисовна, потому как вы мне очень нравитесь, и как девушка, и как руководитель. Но я очень надеюсь, что завтра Яков Рувимович уже напишет рапорт на увольнение, причем это нужно в первую очередь вам. Паша, мне рассказывали, что у тебя с головой не все в порядке». «Да это у вас с головой не все в порядке, если вы такое допустили». «Что? Что я допустила?» Вот тут Ольга немного забеспокоилась, и я подлил огоньку. «Два года ваш подчиненный Лемешев по сговору с хозяином киоска Фореховым Борисом Константиновичем незаконно привлекает людей к уголовной ответственности. Находит молодых дурех, заключают с ними трудовые договоры, все честь по чести. Только там два пунктика есть в особых условиях, что первые два месяца договора у них ученические, без оплаты, типа, профессии продавца киоска овладевают. Эти дурехи работают, работают, хочется самим что-то покушать, видит, тетрадка в киоске лежит, там сменщицы пишут, что деньги из кассы взяли в счет зарплаты. Ну она и берет, тоже в тетрадке записывается, и еще при сдаче смены пишет, что взяла из кассы столько-то рублей. В результате ей говорят, больше не выходи на смену. А Орехов Борис Константинович пишет заявление о растрате, прикладывает показания сменщицы, их там две у него работают, о том, что при приеме смены была недостача, что отражено в передаточной накладной, и дальше заявление попадает к Лопатину, который начинает девку грузить и кошмарить. Подозреваю, что те из подозреваемых, кто нашел деньги и откупился, то в отношении их отказной материал возникает, а те упрямицы, что по-хорошему не желает, те под суд идут. Вот и считайте, девчонка отрабатывает месяц, берет деньги из кассы, свою, как она понимает, зарплату. После этого ей говорят, что это растрата, что до окончания второго месяца, так сказать, ученичества, ей деньги не положены, а чтобы дело прекратить, надо деньги вернуть, ущерб погасить, ну и маленько денег дать сверх этого. То есть у Орехова человек бесплатно работает, потом он его выкидывает, получает деньги обратно, Лемешев получает показатели в работе, и эти два друга сверх этого что-то имеют. Громов, да это бред, лютый бред. Ты это сейчас, только что, придумал, чтобы тебе за мордобитие не прилетело. Тебя за драку с коллегой просто выгонят со службы и все. Ты, Ольга Борисовна, я же вам сказал, что ездил к знакомому адвокату. Так вот, я ему оставил данные всех судебных дел и отказных, что Лемешев оформлял за 2 года и где потерпевшим значится Орехов. Если Лемешев не напишет завтра рапорт на увольнение, и ко мне будут применены малейшие репрессии, мой приятель всех фигуранток этих дел найдет и пообещает им пересмотр дела и денежную компенсацию от государства. Представляете, что будет? Лемешев точно сядет, вас 100%, в лучшем случае, уволит. А меня то за что? Даже, если ты правду говоришь, то я ничего не знала. Ольга Борисовна, знаете, в юриспруденции есть такое понятие, не знала, по своему уровню развития, образования и служебному положению должна была знать, да вы просто обязаны были обратить внимание, что у вас почти каждый месяц растраты из одних и тех же киосков регистрируются, и как минимум, представление владельцу должны были написать. И что теперь? Не знаю. Я пожал плечами. Практически ничего. Вы, надеюсь, сумеете донести до Якова Рувимовича, что ему пора на пенсию или куда там ему можно уйти. Ну я мне в качестве моральной компенсации, достаточно вашей искренней дружбы. Правда, правда, я закивал головой, дружбы достаточно. Вы же понимаете, что друзей, просто так, премии не лишают и в декабре отпуск не дают, ну и так далее. Короче, сплошная взаимная дружба. Кстати, еще мне ваш погон очень нравится. Надеюсь, скоро сам буду такие носить. Я подмигнул ошарашенный начальнику отдела дознания и вышел из кабинета, изображая легкомысленную улыбку, хотя на сердце было очень и очень тревожно. Где-то, в кабинетах областного УВД допрашивали Руслана Конева, а он мог много обо мне рассказать. И Князев Олег, в отличие от других, видел меня в момент нападения в ресторане в лицо, во всяком случае, мог видеть, а язык, в отличие от ног, у него остался целым. Глава 11. Дело о надругательстве над телом. Август 1993 года. Павел, ты о чем думаешь? Начальник отдела дознания и по совместительству красивая женщина, в волнении молотила наманкюренными пальчиками по лежащему перед ней делу. Ну как можно быть таким невнимательным, что отправить на проверку на наличие судимости данные на потерпевшего, а не подозреваемого? Ну куда ты смотрел? Куда, куда? Я щелчком сбил пылинку с погона. Вчера вечером заехал в гараж, откуда приволок мешок старой формы. Слава создателю, она не успела заплесневеть или еще как-то испортиться. Честно говоря, не рассчитывал ее когда-то вновь надеть, но пришлось, к тому же почувствовал, что брюки с кителем стали тесноваты. Видимо, 20 километров, которые я наматывал за смену, будучи постовым, и сидячая работа, которой приходится заниматься сейчас, это две большие разницы. На дело смотрел. Я вернулся я к разговору с начальницей. У этих двух ветеранов фамилии практически полностью совпадают. И что ты предлагаешь теперь делать? Ты понимаешь, что ты столько дней потерял? Я пожал плечами. А что положено делать в таком случае? продлится еще на 10 суток и новый запрос выйдет написать, а ты понимаешь, что я должна тебя наказать. Меня, вы серьезно, старшего оперуполномоченного, отработавшего у вас в отделе неделю за ошибку в первом деле, хорошая шутка, и этот человек претендует на капитанские погоны, разочарованно фыркнула Ольга Борисовна. Я возмущенно развел руками. Вы что, сегодня не с той ноги встали или тест две полоски показал? Но я то тут, уверяю, совершенно ни при чем. И пока начальница растерянно хлопала ресницами, я подхватил со стола свое дело и выскочил вон из кабинета. Громов, Громов, стой, стой, кому говорят, неслось мне в спину. Пробегая мимо, выглянувший из кабинета и замерший в удивлении Леночки Хвостовой, я бросил на ходу. Вот такая у нас супрунец любовь. Просто сам себе завидую. Я сделал шаг, но тут же затормозил. Девчонки, а у вас нет бланка запроса на судимость? Ну есть, конечно. Передо мной лег бланк запроса о наличии судимости и прочих нехороших дел. В это время мимо кабинета в сторону подвала прошла, не глядя по сторонам, злая, как черт Ольга Борисовна. Очевидно, что ее ближайшей целью было найти меня и достойно покарать. Я практически мгновенно заполнил бланк, попросил коллег непременно отдать его товарищу капитану, как только она соблаговолит вернуться на рабочее место, а сам двинулся на выход из РОФТ. Локация, городское УВД, помещение ИВС. Всем здравствуйте. Я шагнул к столу дежурного по изолятору. Опера ваши принимают? Постучись к ним, вроде на месте. Мотнул головой дежурный по изолятору и я пошагал по пустому коридору. Если ты работаешь в маленьком, но зажиточном городском районе, куда мотается с преступными гастролями весь криминальный контингент города, то ты просто обязан дружить с операми всяческих изоляторов и спецприемников. Не факт, что интересную информацию по твоему профилю кто-то тебе отправит, не факт, что, отправленная, она до тебя дойдет, но вот так, приехать лично, да еще и прихватив гостинчик для местных сотрудников, тебя встретит с распростертыми объятиями, да еще отсыпет оперативных сплетен по твоему району. Здорово, отцы. Я достал из папки с бумагами плоскую бутылку водки и помахал ей перед собой, добившись соблазнительного булька прозрачного содержимого сосуда. Здорово, коли не шутишь. Давай сюда, что привез. Бутылку осмотрели, проверили пробку, этикетку и ее оборотную сторону и признали годной. На столе появилась миска с щербатым ободком, на которой лежали несколько заветренных ломтиков сала, два огурца и два кусочка серого хлеба, по нынешним временам вполне приличная закуска для бюджетников. Две стопки для хозяев наполнились до краев, а я помотал головой. Мне на пол пальца, я за рулем. Опера выпили, налили по второй, затем по третьей, наконец бутылка опустела и была отправлена в тайник за деревянную стеновую панель, где уже стоял большой мешок с ее товарками. Ну, рассказывай, зачем приехал, что интересует. Бледные аборигены зарумянились, в глазах появилась любовь к человечеству. Ну вы же знаете, дорожный район интересует, будь он неладен. Есть у нас что по дорожному району? Седые капитаны переглянулись. Да откуда? Что, совсем ничего про их у нас нет? Глядя на мою расстроенную физиономию, коллеги заразительно заржали. Да не боись, Паша, сейчас тебе что-нибудь подберем. По правде говоря, информация была по нашему району у местных оперов была, не особо вкусная, пара мелких краж, путем, так сказать, совместного распития, и не факт, что официально заявленные, в придачу к ним, грабеж из той же категории. Я, конечно, добросовестно записывал данные, но, честно говоря, потраченных на пузырь денег становилось жалко. Что, не то, сочувственно покивали опера. Слушай, мы недавно вашему Князеву информацию сливали, но мне кажется, ему не до этого было, а сейчас и подавно. Что за информация? Мне не хотелось развивать тему группы Князева, но предпенсионеров было не остановить. Порассуждав минут пять о том, что времена настали лютые, если честный человек не может в кабаке спокойно водочки выпить, чтобы не быть подстреленным, опера, наконец, вспомнили обо мне. А, с тобой еще, записывай, Паша. Сидел на ИВС на прошлой неделе за тяжкие телесные повреждения, нанесенные собутыльнику на почве взаимного неуважения, Попов Николай, и, в качестве вечерней байки-страшилки, рассказал как-то он и Николай, как с корешем своим лазили они зимой по погребам и, вскрыв один из погребов, обнаружили там, среди банок соления и ларя с картошкой еще и мертвую женщину. И его кореш, который спускался в темноту подземелья и обернувшись от лестницы, увидел в полуметре от себя безжизненные глаза покойницы, до того испугался, бежал из этого погреба до самого дома, с отвисшими и вонючими штанами, да еще, после этого, отказывался спускаться в другие погреба. Когда Его Николай через неделю уговорил снова выйти на дело, наверху добычу принимал, а вниз спуститься, категорически отказывался. А где погреб-то этот, хоть примерно, находится? Я скептически скривился. Погребами наши граждане увлекались самозабвенно, роя и оборудуя подземные кладовочки на любом свободном участке, что находили возле своего дома. Ну как тут узнаешь? Мои собеседники пожали плечами. Сказал, что место страшное по ночам, где-то у химзавода. Ну ладно, и на этом спасибо. Я собрался отклоняться, но в последний момент остановился на пороге кабинета. Мужики, а наш опер из группы князя не у вас содержится? А ты знаешь, что нам дали указание, кто опером по этому делу интересуется, тех из ИФС не выпускать, и докладывать в областное управление о таких интересантах. Сразу стали серьезными мужики. Пока я раздумывал, чем мне грозит очередной залет, эти два скучающих шутника снова заржали, как кони, после чего сообщили мне, что опера из группы князя они в глаза не видели, к ним его не спускали и официально не задерживали. Значит, будем искать. Я задумчиво попрощался с коллегами и покинул это мрачное заведение в смятении чувств. Мне срочно нужна была информация от Руслана. Локация, дорожный район, окрестности химзавода. Химзавод в городе, как и многие другие производства, появился в лихую военную годину, в процессе эвакуации. Только чрезвычайными военными обстоятельствами можно объяснить, что жутко опасное химическое производство, выпускающее десяток видов смертельно опасной дряни, разместили в самом центре города, снеся для этого парк культуры и отдыха Хвойный. С точки зрения транспортной логистики может быть и правильно, с одной стороны земельного участка рельсы Транссиба, с другой стороны автомагистрали краны речного порта, но вот местным жителям позавидовать было трудно. Правда, с началом перестройки аборигены свое фи наконец-то сказали, завод стал закрывать самые опасные производства и соответственно, хереть, но все это была предварительная лирика. Драматизм ситуации был в том, что обойдя огромную территорию комбината я не нашел ни одного жилого дома или погреба, или привязка к месту была неточная, тогда информация для меня бесполезна, или я даже не стал обдумывать, что за или, а махнув на заводской забор рукой, двинулся в сторону переходного моста по улице Вождя Рабов. Выйдя на мост, возносящийся над стальной магистралью Транссиба, я остановился, чтобы оглядеть открывающуюся вокруг красот, но тут же заспешил обратно, застоявшим недалеко двухэтажным бревенчатым домом, довоенной еще постройки, я увидел людей, возящихся у погреба. На мою удачу, на небольшом закутке, зажатом меду домами поселка Речников и железной дорогой вклинились два десятка погребов, выкопанных в один ряд. И второй моей удачей было то, что через несколько дней начиналась календарная осень и мне не пришлось искать владельцев подземных хранилищ, здесь их крутился с десяток, готовивших закрома к засыпке картошки. Я подошел к пожилой женщине, что принимала из погреба мусор и остатки прошлогодних овощей, которые ей снизу подавал хмурый парень лет 18, которого, явно, бабушка, подписала на скучную и грязную работу. «Добрый день, я откозырял. Вопрос до вас имеется, дама. Не подскажите, ваши погреба по зиме не вскрывали? Ой, лышечки!» Женщина всплеснула руками и заголосила. «Смотри, Мишка, как работать надо». И года не прошло, как милиция заявилась. «Конечно, касатик, вскрывали, я январе еще. 8 погребов вскрыли за ночь, 2 ваших приезжали, снег попинали и сказали, что дело темное и малораскрываемое. А через 2 недели Нинка Столярова у кинотеатра «Виктория» у тетки, что с оленями напротив универмага торгуют, узнала заготовки свои, ей зять из Германии крышки с картинками, на банки закатывать, привез. Чего бы путного привез, а то крышки. Себе и машину германскую пригнал, и телевизор с видиком, и посуду красивую, как из музея, а теще, крышки. Я, говорит, мама, купил вам самое для вас подходящее. И Нинка у женщин, что там постоянно торгуют, узнала, что тетку с Нинкиными крышечками зовут Наталья Попова. Мы к участковому подошли, он все записал в свою книжечку, сказал, что разберется. И где ваш участковый? Или он по зиме чего-то не записал, прислал тебя уточнить? Так у тебя, вроде, звездочек поболи, чем у него будет. Я, уважаемая гражданочка, не знаю, как ваше имя, отчество, к вашему участковому отношение имею, примерно, как вы, пенсионерка, к другому пенсионеру, нам просто из одного окошечка иногда заработную плату выдают. А пришел я сюда, потому что, как я понимаю, сыночка гражданки Поповой Натальи, Николая, арестовали, и теперь мы с ним разбираемся за все его прегрешения. Ой, да какая радость то, товарищ начальник, что вы этого злыдня поймали. Да ты просто не представляешь, сколько он нашим соседям злато наделал. Мало того, что самые лучшие соленья и варенья покрал, он же напакостил еще. У меня они войлок, что для утепления на решетке лежал, наружу выбросили, только крышкой металлической закрыли. Так у меня половина картошки, что сверху была, перемерзла, и банок несколько полопалось, что на верхней полке стояли. А Селиванов Егорка, у которого погреб обворовали и нараспашку бросили, даже крышку на место не набросили, он вообще с ума сошел. Почему сошел? Да откуда же я знаю? Наверное, потому, что все его заготовки перемерзли, тогда же морозы, помнишь, наверное, какие стояли. Вот он после того странный стал, погреб свой на новый замок запер, и после этого ни разу не заглянул, и с людьми не разговаривает, только пьет и орет. Его жена, Маринка, после этого избежала, да и правильно, кто же с таким буйным алкашом жить-то будет, тем более она моложе его. Женщина, я тебе скажу, очень интересная. Вы точно помните, что жена Егора ушла после того, как погреб вскрыли? На моих глазах стройная схема бытового убийства рушилась, как карточный домик. А кто же ее знает, сынок? Я же с ними в разных домах живу, пенсионерка помотала головой. Мне женщины рассказали, а как оно у них на самом деле было, то я точно не ведаю. Не подскажите, какой погреб Селиванову принадлежит? Так вот тот, второй с того края. Я двинулся в указанную сторону, но пройдя два десятка шагов, мимо неровной шеренги, торчащих из земли металлических или деревянных творил, накрытых тяжелыми крышками, резко остановился. Тяжелый, липкий трупный запах ни с чем нельзя было спутать. И что тут у вас так воняет? Да тут собаки дохнут, одна за другой, просто не знаем, что делать. В каком смысле, дохнут? Так, как весна пришла, постоянно на этом месте собачки умирают, а убирать-то их никому. Женщины боятся, а мужики не хотят. Раздувшийся, облепленный мухами труп большой дворняги лежал между крайними погребами. Сквозь слипшуюся шерсть на шее несчастного животного виднелась толстая проволока. Не знаю, сколько скелетируется труп в погребе, но этот упырь, чтобы замаскировать неминуемую вонь, убивал и подкидывал рядом дворняжек. Очень странный и извращенный план сокрытия следов убийства, но примем как данность. В любом случае надо искать погреб и разбираться с его содержимым, но сегодня заниматься этим вопросом я не хотел. Комплект формы, в котором я по требованию начальника отдела дознания ходил на службу, был последним, сборной солянкой, а если я полезу в нем в пропитанный трупным запахом погреб, его проще будет потом выбросить. Поэтому завтра оденусь во что-то старенькое, что не жалко, и с утра займусь этим Селивановым Егором. А пока поеду добивать дело ветеранов-скандалистов, чтобы у прокурора не возникло желания направить дело на доследование. Локация – клуб ветеранов Преды У-45. Я вас, молодой человек, не понимаю, заведующий клубом ветеранов, одышливый дядька с красным, отечным лицом, очевидно, ради представительности, влезший в старую офицерскую форму с полковничьими погонами и эмблемами ВВС на петлицах, не застегивающегося на необъятном животе, кителя промокнул огромным носовым платком в запревший лоб. Складывается впечатление, что вы пытаетесь обелить правонарушителя, а не призвать его к ответу. Уважаемый Константин Сергеевич, я примирительно улыбнулся, хотя этот потный полковник мне, за последние два часа, изрядно надоел. Моя задача, по закону, установить истину, тем более, что дело ваше очень неоднозначное. Это чем же оно неоднозначно? Заведующий клубом переглянулся с заявителем, гражданином Воронцовым. Все же кристально ясно, в присутствии свидетелей оскорбили уважаемого человека, причем весьма цинично и в особо оскорбительной для ветерана войны форме. Что вы еще пытаетесь выяснить? Так вот именно, что ничего кристально ясного я здесь не вижу. Из восьми человек, присутствующих при якобы имевшем место оскорблении, оскорбление слышали всего трое: потерпевший, вы, уважаемый заведующий, и ваш заместитель, который является зависимым лицом от заведующего. Вы на что это намекаете? Грозно надул щеки полковник. Абсолютно не на то объясняю, как выглядит картина произошедшего при всестороннем анализе. Остальные ветераны, присутствующие при игре, дали показания, что не слышали или не помнят ничего подобного. «С вами просто связываться не хотят, вы же всю душу вымотаете», – пробубнил вполголоса Воронцов. «Мне их мотивы не интересны, я вам факты излагаю. Кстати, для справки, если вы, господин Воронцов, надеетесь озолотиться на этом деле, я вас уверяю, не получится, компенсация морального вреда ваших затрат и усилий не оправдает. Это мы еще посмотрим». Заведующий клубом бросил на потерпевшего ободряющий взгляд. «Я совсем другое читал». «Значит, вы не то и не там читали». Я саркастически посмотрел на Воронцова. «Тем более, в чужом глазу соринку видим, а в своем бревна не замечаем. Вы на что намекаете?» «Да я не намекаю, я вам прямо говорю, за 2 года до войны вы же совершили грабеж с применением насилия и получили 1,5 года лагерей, а тут пожилого человека решили под суд подвести». Воронцов переменился в лице, встал и молча вышел из помещения клуба ветеранов, а полковник напустился на меня. «Как вам не стыдно, молодой человек, напоминаете заслуженному человеку то, что давно быльем поросло. Мало ли, что по молодости случается, тем более, что вы должны знать, что за время тогда было. Я просто уверен, что там дело имело политическую подоплеку. Мы на вас такую жалобу накатаем коллективную, что вы...» Начальник Рофт ведет личный прием по средам. Я, не прощаясь, вышел из помещения клуба, до угроз отставного полковника мне не было никакого дела, а вот искреннее изумление на лице заявителя меня удивило. Сколько бы лет ни прошло, но я бы не забыл, если по молодости лет отсидел пару лет в лагерях, а этот заявитель реально изумился. И условно в те времена не давали практически, стране нужна была дармовая рабочая сила. Загадка, загадка. Но о ней я подумаю завтра, на свежую голову, а сегодня. Начальник отдела дознания, увидев 6 протоколов допросов, благосклонно закивала головой, даже не вдаваясь в подробности, после чего, ровно в 6 часов, как белый человек я вышел из здания Рофт. А потом со мной случился дежавю, примерно в том месте, где меня чуть не застрелил наркомов красной ветровки, я увидел голосующего Руслана, и это был именно он, немного помятый, ободранный, похудевший, но Руслан. «Здорово». Я опустил стекло со своей стороны двери. «Тебя подбросить». «Привет». Мой бывший приятель обошел машину и плюхнулся на пассажирское сиденье рядом со мной. «Хорошо, что ты этой дорогой поехал». «Да, если ты меня искал, то тебе повезло». Я хотел развернуться напротив отдела, но что-то толкнуло прямо ехать. «Что в отдел не зашел? И зачем? Я теперь не сотрудник милиции. За дня до посиделок в кабаке был уволен по собственному желанию. Сегодня только трудовую с выпиской из приказа получил и окончательный расчет. Били в процессе увольнения? Нет, просто спать не давали. Реально, через конвейер пустили, в 4 смены работали. Меня сегодня утром выпустили. Я в ближайшем дворе нашел скамейку и просто уснул. 2 часа назад, как проснулся, в пельменной на проспекте 2 порции накидался и сюда, надеялся тебя увидеть. И что тебе шили? Связь с этим мужиком, что пацанов пострелял. Лицо Руслана перекосило. Якобы я ему куртку дал и задачу поставил их завалить. И зачем? Я ухмыльнулся. Вот я Главковских все время и спрашивал. Зачем? У меня эту куртку с самого начала вечера подрезали. Я ее в гардероб сдавать не стал. Решил, что так сохраннее будет. Потом вышел покурить. Парни все за столом оставались. А когда вернулся, ветровки на спинке стула уже не было. И никто ничего не видел. Ну, я скандал поднял, а толку? Ну а пацаны давай меня уговаривать кипиш не поднимать, мол, найдется куртка, никуда не денется. Ну я рукой махнул, остался. Потом курить вышел, заметил УАЗ, таблетку у крыльца кабака, подошел. Я там слышно, голоса, люди шепчутся. Ну я все понял, и под закрытие через кухню ушел. Ночью Инны переночевал, а утром мама звонит, и говорят, что за мной приехали, и чтобы домой шел. Ну а я что? Я же вроде, ни в чем не виноват, пришел, а мне ласты завернули в область, где начали за соучастие в убийстве пацанов крутить. Я им говорю, идите нахрен, я начальнику Ровддронову помогал, а они, иди нахрен, ты заказал из-за личных неприязненных отношений с коллегами, или вообще был эксцесс исполнителя. Ну я вижу, что ни хрена у них нет, понял, что надо зубы стиснуть и держаться, результат ты видишь. Вот только вопросики у меня остались. Ко мне, что ли, вопросики? Я уставился в глаза Руслану. Да были бы к тебе вопросики, я бы тебя не тормозил. Руслан помотал головой. Просто я вообще ничего не понимаю, что это было. Глава 12. Клад. Август 1993 года. Ну, наверное, жизнь все расставит по своим местам. Тебя куда отвезти, я даже не знаю. Руслан заметно помрачнел. Домой не хочу. У меня сейчас сил на объяснение с родителями и теткой никаких нет, а Инна тоже меня не ждет. В последнее время у нас с ней трудности с взаимопониманием начались. Мне кажется, что она в Германию хочет свалить, а я в этом деле ей как пятое колесо, не нужен. Давай тогда ко мне, помоешься, в себя придешь, там решишь, что дальше делать будешь. Руслан пожал плечами, показывая, что возражений он не имеет, и я, поглядев в зеркало, вырулил от обочины. Наташа на сидящего рядом со мной Руслана отреагировала, как на что-то само собой разумеющееся, но, с вопросами к нему не приставала, сама рассказывала о том, как прошел ее день на работе. От завода мы двинулись в сторону площади бородатого основоположника, где в начале улицы второго космонавта расположился гастроном «Рассвет», хозяева которого, очевидно, решили широтой своего продуктового ассортимента затмить все продовольственные магазины города, забив прилавки и морозильные лари всем, о чем только может подумать взыскательный кулинар, вплоть до яиц баранов, доставленных, якобы, из солнечной Испании. Любой каприз, только плати деньги. Набрав с Наташей две сумки продуктов, мы вернулись в машину, к грустному Руслану, после чего поехали в наше садовое общество. Паша, это же дом. Руслан понял, куда я его привез, только вылезая из машины. Ну да, приобрел у князя, могу документы показать, но не сегодня. Сам понимаешь, здесь я их не храню. Ну да, бывший сосед Игорь, наконец-то, разродился деньгами за бывшую Аллину квартиру и документами на садовый участок. Правда, для этого, устав от его завтраков, мне пришлось приехать в риэлторское агентство, принадлежащее Игорю, в настоящем костюме милиционера, и просидеть там несколько часов, с важным видом, раскрыв папку с протоколами и изображая работу с документами. Не знаю, на что надеялся Игорек, возможно, по современному обычаю, попытался кинуть или хотел выцыганить какой-либо бонус дополнительно, но, после того, как все его клиенты, при входе в агентство, видя сотрудника милиции, оформляющего какие-то бумаги, с порога разворачивались, вспомнив о иных делах, а посланный по мою душу здоровяк, охранник, очарованный видом моей кобуры, отказался выводить меня из офиса, сосед быстро нашел деньги, и даже все документы на бывший садовый участок Князева оказались переоформлены на меня. После того, как садовый домик подключили к городскому водопроводу, а на стене в кладовой повисла туша импортного водонагревателя, жизнь на даче, расположенной в двух остановках от станции метро, заиграла новыми, весьма приятными красками. Пока я протапливал баню, а Наташа готовила ужин, Руслан сидел в беседке в глубочайшей задумчивости. Не знаю, к каким выводам он пришел, но через час мой бывший приятель, судя по его глазам, был открыт для сотрудничества, но к разговору я подступился только после бани, под пиво с вяленым лещом. Чем заниматься собираешься? Начал я разговор после того, как, отмыв и от души, избив веником жертву полицейского произвола, мы сидели в беседке, разделывая и пожирая жирную рыбку. Без понятия, ни одной мысли в голове сейчас нет. Может, как подписку о невыезде снимут, уеду на север, чем-нибудь гусеничным управлять. Уверен, что подписку снимут. Я улыбнулся. Не уверен. Руслан помотал головой. Я вообще не понимаю, что произошло, поэтому ни в чем уверен быть не могу. Да просто тебя подставить хотели, куртку твою сперли потихоньку и отдали наркоману, чтобы он в этой куртке подстрелил кого-то. Я сделал большой глоток пива и продолжил. А вот дальше два варианта: либо эксцесс исполнителя и наркоман, будучи в полном коматозе, завалил своих заказчиков, или, в каком смысле, заказчиков. Ты что хочешь сказать? Ну, а кто мог спереть твою куртку, как не твои новые дружбаны? Три человека сидят рядом с твоей курткой, только начали выпивать, операми, не на последних должностях, числится, и тут у них из-под носа твоя куртка исчезает, такая яркая и красивая, что глаз режет. И, вместо того, чтобы разбираться с пропажей, они тебе говорят: посиди, Руслан, спокойно, мы уверены, что курточка найдется. Ты, дорогой товарищ, прекрати голову в песок засовывать и, наконец, признай, что тебя подставить хотели. Да ну на, все, Руслан, я тебя уговаривать головой подумать не собираюсь. Хочешь верить в святую мужскую дружбу? Вперед, сегодня отоспишься здесь, а завтра в добрый путь. Самостоятельное, вольное плавание, мне, извини, с князевскими друзьями не по пути. И кто это, по-твоему, из них мог сделать? Руслан, а кто из них был настолько самостоятельным, что мог, без ведома князя, крутить свои дела? Да не, князь узнал бы, рога бы любому из парней пообломал. Ну вот и ответ на твой вопрос. То есть, ты хочешь сказать, что... Я хочу сказать, что без ведома князя никто тебя самостоятельно подставлять бы не стал. И что мне сейчас делать? Без понятия. Я пожал плечами, никаких опасных советов я Руслану давать не собирался, так как доверие к бывшему приятелю отсутствовало напрочь. И дверь я, в нашу с Наташей спальню, сегодня закрою покрепче, и карабин будет у кровати стоять, да и демон сегодня будет спать в нашей с Наташей комнате, а не в беседке. У меня есть к тебе предложение. Я решил сменить тему. Так, как тебя погнали с милицией с концами, я тебе хочу новую работу предложить. Давай, предлагай. Руслан, мгновенно забыв о неприятностях, ловко сгрызая крепкими зубами янтарные кусочки рыбьего мяса с хребтины. Мне нужен судебный исполнитель с творческим подходом к делу. Фу, у них же зарплата. Ты дослушай сначала, а потом фукай. Я же сказал, с творческим подходом к делу. Оплата по результату, а суммы там такие, что твоя сынная возня с продажей арктехники будет казаться детским лепетом. Я с начальником районного отдела уже поговорил, она рада будет, если их женский коллектив разбавит хоть один мужчина. Кстати, если не будешь гадить, где живешь, то вполне можно продвинуться по карьерной лестнице. Не знаю, мне кажется, с недоверием протянул Руслан. Ты перекрестись сначала, если кажется, разозлился я. Тебе сказали, все будет в твоих руках, все от тебя будет зависеть. Главное, не разменивайся по мелочам и все будет хорошо. Я подумаю. Подумай до утра, завтра утром результат скажешь. Я хлопнул ладонью по столу. Честное слово, с большим удовольствием взял бы в дело кого-то другого, более управляемого, но этого хоть охранять не надо, здоровенный и наглый, самостоятельно способен большинство возникающих вопросов решать. Ночь прошла без происшествий. А утром я отвез Руслана в отдел судебных исполнителей при районном суде, представил его начальнику отдела, Русаковой Лидии Борисовне, женщине далеко за 50, и помчался на свою службу, ибо моя начальница была дамой молодой и энергичной и за своими подчиненными бдела в оба глаза. «Это что за делегация у твоего кабинета собралась?» Ольга Борисовна не только бдела за подчиненными, она еще и за обстановкой у их кабинетов следила, а скорее... Кто-то из моих обесцвеченных коллег-блондинок, спустившись в туалет, увидела группу заявителей, собравшихся у моего кабинета, и тут же доложила о этом несанкционированном безобразии начальству. Это граждане пришли заявить о кражах из погребов, имевших место зимой. Жулик явку написал, перебила меня начальник отдела. Никак нет, товарищ капитан. Потупился я. С жуликом я пока не работал, информация получена оперативным путем. Вот, что я скажу тебе. Громов, прошипела начальник отдела, у нас так не работают, у нас дела возбуждаются, в большинстве своем, когда жулик сидит в камере и дает признательные показания, а вот таких, выявленных дел я не потерплю, и не думай, что я так с тобой хахоньки да хахоньки всегда буду, если в срок эти твои заявления не будут в суд отправлены, пеняй на себя, я тебя посажу рядом с собой в кабинете, благо место освободилось, и будешь работать от рассвета до заката, головы не поднимая, так, что сам сбежишь в народное хозяйство через неделю. Я не знал, какой ответ будет наилучшим в этой ситуации, поэтому, просто улыбался, глядя в глаза рассерженной Ольге Борисовне. Ответа, очевидно, не потребовалось, она сама придумала его за меня и немного побледнела. И не надо думать, что держишь меня за яй, держишь меня, я таких как ты ухари видела десятки. А Яков Рувимович медкомиссию сейчас проходит, на пенсию, наверное, собирается, а то я его в последнее время не видел, мило улыбнулся я. Вот хотел уточнить у вас, как юристу юриста, от того, что милиционер уволился или на пенсию ушел, разве он перестает нести ответственность за ранее совершенные должностные преступления? Громов, иди, не беси меня. Мой тебе совет, если не хочешь неприятностей, гони своих заявителей, пока не получишь явки с повинной от жулика, а то никаких капитанских звездочек ты в жизни не увидишь. Я вас услышал, Ольга Борисовна. Я вежливо кивнул дорогой начальнице и покинул ее кабинет. Конечно, никакой толпы у моего кабинета не было. Три человека не толпа. Быстро приняв у них заявление о кражах из погребов, я переоделся в футболку с спортивными штанами третьего срока носки, загрузил заявителей в автомобили, со скандалом, вытребовав себе эксперта, поехал на улицу вождя рабов. Там я приступил к рутинной работе, составляя краткие протоколы осмотра взломанных зимой погребов, а эксперт, с недовольным лицом, делал по несколько снимков, пытаясь зафиксировать на фотопленку следы повреждений, нанесенных запором погребов несколько месяцев назад. Глядя на нас, к месту происшествия стали подтягиваться другие потерпевшие, желая, согласно стадному инстинкту, тоже подать заявление, авось менты кого и найдут. А потом я потребовал привести ко мне Селиванова, возле погреба которого, до сих пор, лежал раздувшийся и смердящий труп, невинно убиенный, дворняги. Шустрые местные тетки, которым, очевидно, было нечего делать, мигом привели, унылого вида, мужика лет 40, с опухшим от пьянства и застарелых синяков, лицом. «Имя, отчество ваше назовите», я принял доходягу из цепких лапок двух тетушек, что, преодолевая вялое сопротивление мужчины, отконвоировали его до места следственных действий. «Чье?» Мужик оглянулся. «Ваши?» «Наши?» Товарищ явно придуривался и на контакт с органами идти не хотел. «Можно вас на одну секундочку?» Я вырвал мужика из цепких женских рук и, подхватив его под локоть, отвел в сторонку не несколько метров, после чего, заслонив своим корпусом от взглядов свидетелей, коротко, без замаха, ударил его под ребра. «Ты, если будешь дурака изображать, поедешь сейчас со мной, и я тебя в отделе так отмудохаю, что ты отвечать мне будешь еще до того, как я вопрос успею задать. А еще посажу тебя, падлу, хоть на 15 суток, но посажу». «Да за что, начальник, за что посадишь?» Егор попытался вырваться, но сил не хватило, держал я крепко. «Да вот за эту собачку», я ткнул пальцем в мокрую кучу гниющей шерсти. «У меня и заявление есть, что это ты собак тут душишь». «Да не трогал я никого, а мы с этим сейчас разберемся. Погреб открывай». «Не хочу, не желаю, имею право». Селиванов снова попытался вырваться, но тут у меня терпение кончилось, и, под удивленный вздох собравшихся жителей, я подсечкой свалил мужика на землю, перевернул его на живот, и, придавив коленом к земле, достал из папки с бумагами наручники. Селиванов пытался вырваться, спрятать под живот руки, но, после того, как на одном запястье Егора, с щелчком, защелкнулся стальной браслет, он обмяк и разом перестал сопротивляться. «Все, сдаюсь. Скажи, начальник, что надо, я все сделаю. Погреб открывай. Сейчас все сделаю, дай подняться только». Егор долго и неловко открывал замок, болтающиеся на правой руке, массивные, черные браслеты ему мешали, но я не торопился их снимать, вдруг вновь с виду смирившимся, мужике взыграет ретивое. Да, неудобно вышло. Когда Селиванов распахнул массивную металлическую крышку погреба, а потом, низко склонившись к низу, вздел ржавую решетку, расположенную ниже крышки, я оттолкнул мужика и заглянул в темное, зловонное нутро подземного хранилища. После этого, стараясь не задевать одеждой ржавые железяки, торчащие со всех сторон, спустился вниз. Все было тщетно. Никакого трупа в погребе не было, и специфического запаха гнилого мяса в погребе не было. Сверху тянуло мертвечиной от убиенного пса, а снизу нет. Гнилые овощи, лопнувшие банки с некими, уже неидентифицируемыми, субстанциями благоухали и смердели, но овощные отходы меня не интересовали, никаких признаков мертвой женщины в погребе гражданина Селиванова не было. Я плюнул в груду склизкой картошки и полез обратно, к ласковому солнышку. «Где жена твоя, паскудник?» Я подступил к растерявшемуся Егору. «Да вы что, думаете? Живая она, у матери живет, позавчера письмо прислала, написала, что если пить не брошу, то разведется со мной. Видимо, вид мой был страшен, или руки слишком измазаны в ржавчине, оставшейся от ползания по узкой лестнице, но Селиванов испуганно отшатнулся от меня. Неси давай письма, только в конверте». Я смотрел в спину, бегущему в сторону пятиэтажной хрущевки, худого мужика с нелепо звенящими на одной руке наручниками и отчаянно думал, как выбираться из ситуации, в которую сам себя и загнал. Хотел убийство выявить и раскрыть, показать начальству, что работать умею не хуже князевской бригады. Получи, не нужные никому, заявление о 8 кражах, по которым еще не факт, что сидящий в СИЗО жулик сознается и сдаст подельника. Но ведь запах мертвечины просто висит в воздухе, и несчастных собак кто-то, с завидной регулярностью, убивает и притаскивает сюда, да тут посторонние люди не бывают, в этом тихом, изолированном уголке старой городской застройки. Дамы, а это чей погреб? Я ткнул пальцем в крышку, торчащую из земли последней в длинном ряду, да не знаем мы. Пенсионерки, живо обсуждающие странного милиционера и Егора с его семейной драмой, переглянулись, ни разу не видели, чтобы кто им пользовался. Он здесь давно был выкопан, только брошенный стоял, без замка, а потом кто-то его попокрасил и замок повесил, видно, наследники появились. Я в том годе видела мужика какого-то, высунулась с заднего ряда бабулька в очках, с толстыми линзами, перемотанными синей изолентой. А кого вы видели, сможете описать? Ой, не надо только меня в это дело впутывать. Тут же включила заднюю скорость гражданка. Я ничего не рассмотрела. Еще по милициям затаскайте. Я вам слово даю, что ничего писать не буду. Просто скажите мне, что видели. Насел я на женщину. Да что я, сынок, могла видеть? В том годе, как раз, тоже в конце лета, я с внуком пришла погреб чистить. Потом вижу, что с этим погребом, с замком, мужик какой-то возится. Но я его не разглядела, он почти сразу ушел, да и глаза у меня совсем не те стали, а в тот вечер я без очков была. Так, может, внук что-то видел, у него глаза-то в порядке должны быть. Завтра он ко мне зайдет, я у него спрошу, может, пацан уже ничего не помнит. Не сочтите за труд, пусть ваш внук мне по этому телефону позвонит. Я достал из папки визитку и протянул женщине. Никуда ходить не надо, просто пусть позвонит. В ожидании Егора с письмами, я нашел в кустах кусок толстой проволоки, зацепил собачий труп за удавку на шее и оттащил тушку несчастного животного поближе железнодорожным путям. Путевые бригады с таким безобразием мириться не будут и быстро утилизируют бренные останки. После этого я долго ползал на четвереньках перед крайним погребом, глубоко втягивая носом воздух, на потеху всему честному народу. В такой позе и застал меня Егор, принесший два письма в помятых конвертах. Я уже понял, что это пустышка, но тщательно осмотрел оба почтовых отправления. Письма и конверты заполнялись одним почерком, содержание соответствовало словам Егора, согласно штемпелю. Одно было отправлено месяц назад, а второе, две недели тому, из деревни Сосновка нашей же области. Я записал адрес отправителя, дежурно пригрозив Селиванову, что все тщательно проверю, и, наконец, снял у страдальца с руки стальные браслеты. Ну что, поедем, может быть? С заднего сиденья Ниссана высунулась заспанная физиономия криминалиста. Никуда мы не едем, меня захлестнула волна злобы к придремавшему коллеге. Лом здесь есть, где-нибудь? Народ заверил меня, что лом обязательно найдется, больно любопытно всем было, что еще отчебучит этот мужик из милиции, облаченный в рванину. И через 5 минут мне доставили старое лезвие топора, намертво приваренное к железному лому. Минут 10 я ковырялся с этим приспособлением, пытаясь всунуть свое орудие в узкие щели между проушинами, последнего в ряду, погреба, но дело все же пошло, сварной шов оказался слабее старого топора, проушина душераздирающе взвизгнула и повисла на дужке замка, а я, сосчитав про себя до 3, рванул на себя, уже вросшую в землю, тяжелую крышку. Глава 13. С заботой о матери. Август 1993 года. Вы когда-нибудь видели, как растение прорастает через человеческое тело? И речь идет не о экзотическом бамбуке или иной тропической гадости, а о банальной картошке, пустившей свои полупрозрачные ростки сквозь полужидкую субстанцию, стекшуюся к опорам металлической лестницы, сохранявшую еще черты человеческого тела. Мне хватило одного взгляда, чтобы окинуть всю картину и отойти в сторону, а вот две пожилые тетки, записанные мною в протокол осмотра в качестве понятых, с первого раза, сложившуюся в темноте обстановку не поняли, сначала долго вглядывались в полумрак погреба, после чего бросились в разные стороны, зажав рты ладонями, затем долго и мучительно давились рвотой, отбежав от места страшной находки на значительное расстояние. Еще несколько человек, из числа самых любопытных, заглянули в загадочный полумрак провала, практически все реагировали одинаково нервно. Потом началось настоящее веселье, Дежурный следователь прокуратуры был на выезде, его дублер выезжать на место отказался, заявив мне, что никаких доказательств криминального происхождения лежащего в полумраке трупа нет, поэтому максимум, что он может сделать, проконсультировать меня по телефону. Возможно, человек сам упал с лестницы и шею сломал, точно, сам упал, а потом думает, а что это я с незакрытой дверцей лежу, с улицы дует и вообще, непорядок. Вылез наружу, замок в петли сунул, закрыл, а потом, через щель, вновь в погреб просочился. Поддержал я, вполне жизненную, версию работника прокуратуры. Ну не знаю, мог кто-то посторонний закрыть. Разбирайтесь, в трубке телефона в помещении железнодорожной кассы остановки электропоездов правая река раздались отрывистые гудки. Чтоб тебя, я оглянулся на, замершую в любопытствующем внимании, билетную кассиршу. Разорвало. В общем, крайним оказался несчастный местный участковый, но с другой стороны, это была судьба и, в чем-то даже высшая справедливость. Если бы этот самый участковый зимой не припрятал поданные ему заявления о кражах, возможно, сейчас не пришлось бы командовать двумя, привезенными из Рофт, мелкими хулиганами, которым была обещана полная амнистия за их прегрешения, если они соберут обнаруженную биологическую массу в большой пластиковый мешок. С помощью большой снеговой лопаты, изъятой у местного дворника, несчастную женщину, если судить по волосам, переместили в мешок, вытащив наверх и загрузили в кузов грузовика, выловленного районными гаишниками за какое-то грубое нарушение. Мрачный участковый одарил меня тяжелым прощальным взглядом, вскарабкался в кабину газона и дал команду бледному водиле двигаться в сторону областной судмедэкспертизы. «Браток, проснись», я тронул за плечо эксперта, который пару часов назад добросовестно спустился под землю, сфотографировал несчастную во всех необходимых ракурсах, сухо бросил мне, что следов пальцев, а также рук и ног он не обнаружил, после чего, с видом человека, выполнившего свой долг на отлично, заснувшего на заднем сиденье моего Ниссана, «Тебя куда отвезти? Вези в нашу лабораторию, изверг», не открывая глаза, пробормотал криминалист. «Мне по твоей милости, еще до 3 часов ночи заключение печатать, так как я весь день с тобой тут проторчал. Не волнуйся, завтра начальство мне за тебя отомстит от всей души», усмехнулся я, заводя двигатель. «Почему?» – пробормотал специалист по дактилоскопии и прочим криминалистическим чудесам, не разжимая плотно сомкнутых век. «Меня за эти кражи, если не сдам эти дела в суд в течение 10 дней, пообещали расстрелять за рейд делом, а тут еще труп нашелся. И по делам тебе». Эксперт повернулся на бочок, «Вези давай меня на работу, только осторожно, не растряси». Локация, дорожный Рофт. На мое счастье, начальника отдела дознания на месте не было, следовательно, неприятный разговор откладывался до утра. Зато до меня дозвонился недовольный Руслан. «Можешь меня поздравить, с понедельника на новую работу выхожу». «Куда?» Я даже сразу не понял, о чем говорит мой бывший приятель. «Ты издеваешься? Сам же меня в эту богадельню запихнул». «А, ты про это? Извини, мне тут не до твоей работы. Я, между прочим, думал, что это у нас, в ментовке, нищета, а тут вообще. Мне, между прочим, пришлось сегодня для себя из 2 сломанных столов 1 сколачивать». Жалобно пробормотал Руслан. «Правда, стул хороший достался, предшественницу бандиты поколотили, она следующим днем уволилась, вот мне, по наследству, стульчик и перешел.